Мысли молодого человека мало-помалу стали приходить в порядок. Вечерний ветерок, благоухая, освежал горящее лицо его. «Я знаю», — продолжала Диана, чувствовавшая в эту минуту более твердости, нежели Бюсси, прозванный храбрым, потому что долго готовилась к этому свиданию. «Я знаю, как вы исполнили мое поручение. Мне известна вся ваша деликатность. Я узнала и умею оценить вас. Посудите же сами, как я страдала при мысли, что вы усомнились в благодарности и привязанности моей к вам». «Графиня», — возразил Бюсси, — «три дня я был болен и никуда не выходил». «Знаю», — отвечала Диана, между тем, как на лице ее выступил румянец, изобличавший все участие, принимаемое ею в болезни Бюсси. «Знаю, я страдала не менее вас, потому что господин Реми, может быть, обманывал меня, но он говорил, что ваше равнодушие — причина моих страданий. О нет, он не обманывал вас». «Следовательно, я должна была сделать то, что делаю», — продолжала графиня де Монсоро. «Я вижу вас. Благодарю вас за все оказанные мне услуги и клянусь, что вечно буду вам признательна. Верите ли вы теперь, что я говорю искренно?» Бюсси грузно покачал головой и не отвечал. «Вы не верите словам моим?» — спросила Диана. «Графиня», — отвечал Бюсси, — «если мы кого любим, то всячески стараемся доказать ему свое расположение. Вы знали, что я был при дворе в день вашего представления. Вы знали, что я был близ вас. Вы угадывали, что взор мой был устремлен на вас и ни разу не взглянули на меня. Ни словом, ни знаком, ни движением не дали мне понять, что заметили меня. Впрочем, может, я и ошибаюсь. Может быть, вы не узнали меня. Вы видели меня только два раза». Диана отвечала взглядом, исполненным такого грустного упрека, что Бюсси был тронут до глубины души. «Простите, графиня, простите», — сказал он. «Вы выходите из разряда обыкновенных женщин, а между тем поступаете, как они. Ваш брак...» «Ведь вы знаете, как он был заключен?» «Да, но легко было расторгнуть его». «Невозможно». «Невозможно. Вы забыли, что близ вас есть человек, готовый пожертвовать для вас жизнью». Диана опустила глаза. «Этого-то я и страшилась», — сказала она. «И для этого-то вы пожертвовали мной? О, вы не можете представить себе, какую я веду жизнь с тех пор, как вы принадлежите другому!» «Граф», — сказала Диана с достоинством, — «женщина не может переменить мужа без ущерба своему доброму имени». «И вы предпочли графа де Монсоро?» «Вы уверены в этом?» — проговорила Диана едва слышным голосом. «Тем лучше». И глаза ее наполнились слезами. Бюсси в волнении прохаживался перед нею. «Теперь «Я опять совершенно чужой вам», — сказал он. «Увы», — произнесла Диана с глубоким вздохом. «Ваше молчание убеждает меня в этом». «Только молчанием я могу отвечать вам». «Ваше молчание есть следствие вашего обращения со мной в Лувре. При дворе вы не смотрели на меня. Здесь вы не говорите со мной». «В Лувре я была возле графа де Монсоро. Он не спускал с меня глаз, он ревнив». «Ревнив! Чего же он еще желает, боже мой? Какого благополучия может он еще желать, когда весь свет завидует его благополучию?» «Повторяю вам, он ревнив. Он заметил, что в продолжении нескольких дней какой-то человек бродил около нашего нового жилища». «Разве вы выехали из маленького домика в Сент-Антуанской улице?» «Как?» — невольно вскрикнула Диана. «Стало быть, не вы ходили около нашего дома?» «Графиня, с тех пор, как брак ваш стал известен, с тех пор, как вы были представлены ко двору, с тех пор, наконец, как вы не хотели удостоить меня взгляда, я слег в постель и теперь еще болен. Болен физически и душевно. Вы видите, что ваш муж не может ревновать ко мне, потому что не меня видел у вашего дома». «В таком случае, граф, если желание ваше увидеться со мной было искренно, то будьте признательны этому незнакомцу. Зная ревность господина де Монсоро, я опасалась за вас и решилась увидеться с вами, чтобы сказать вам: граф, не подвергайтесь опасности, не увеличивайте моего несчастья». «Успокойтесь, графиня. Я уже говорил вам, что не выходил из комнаты». «Позвольте же мне теперь высказать вам все, что было у меня на душе. Опасаясь человека, которого мы не знаем, но которого, быть может, узнал граф де Монсоро, он требует, чтобы я оставила Париж». «Итак», — прибавила Диана, протянув руку к Бюсси, «это свидание последнее между нами. Завтра я уезжаю в Меридор». «Вы уезжаете!» — вскричал Бюсси. «Только этим могу я успокоить господина де Монсоро», — отвечала Диана. «Только этим я могу быть менее несчастной. Кроме того, мне самой опротивил Париж, двор, Лувр, весь свет. Я возвращусь к прежним тихим мирным радостям, к воспоминаниям о моей девической жизни, и эти радости, эти воспоминания прольют в душу мою утешение, в которых она так нуждается. Батюшка поедет со мной. В Меридоре я увижусь с Жанной и мужем ее. Прощайте». Бюсси закрыл лицо руками. «Все», — проговорил он, — «все кончено». «Что вы говорите?» — вскричала Диана, вставая. «Человек, удаляющий вас отсюда, человек, отнимающий у меня единственную мою надежду, состоявшую в том, чтобы дышать одним воздухом с вами, чтобы взглянуть на вас, коснуться вашего платья, обожать вас, этот человек мой смертельный враг. Я уничтожу его своими руками, раздавлю его своими ногами». «О, граф!» — презренный, — вскричал Бюсси. «Вместо того, чтобы благодарить судьбу, сделавшую вас его женой, вас, прелестнейшее и непорочнейшее существо в мире, он смеет ревновать, ревновать! гнусное, отвратительное чудовище! О, ради бога, успокойтесь! Успокойтесь, граф! Он, может быть, ревнует не без причины? Не без причины! И вы защищаете его! О, если бы вы знали, — сказала Диана, закрыв лицо руками, как бы опасаясь, чтобы Бюсси не заметил выступившей на нем краски. «Если бы я знал, — повторил Бюсси, — я знаю только одно, графиня, тот, кто обладает вами, не должен заботиться ни о ком более в целом мире. Но, — сказала Диана прерывающимся глухим страстным голосом, — но вы ошибаетесь». Граф не обладает мною. При этих словах молодая женщина коснулась горящих рук Бюсси, встала, убежала, легкая как тень, и исчезла в тени садика. У калитки она встретила Гертруду, схватила ее за руку и увлекла за собой, прежде нежели Бюсси, вне себя от счастья, успел протянуть вперед руки, чтобы схватить ее, он вскрикнул, колени его подгибались. Реми подоспел вовремя, чтобы поддержать его и усадить на скамью, с которой только что встала Диана.